А еще мы с Глафирой много и часто занимались любовью, точнее, необузданным сексом, до которого оба оказались весьма и весьма охочими. Впрочем, на эту тему распространяться широко не стану, дабы не прослыть в глазах общественности банальным хвостуном. Так или иначе, но время внезапно обрушившейся на дубки непогоды прошло для меня не без пользы. Обе книги, несмотря на их внушительный их объем и вес, решил прихватить с собой в пустоши хотя бы для понимания, с чем именно столкнулся, и что в этом такого ценного, на чем можно неплохо подзаработать. Для начала решил посетить гнездо, расположенное в Драконьей Поди. Мой духовный предшественник неоднократно водил туда в атаге охотников. Разумеется, за портальную черту парня не брали, и о том, что там творится, у меня никаких догадок, ибо после выхода из гнезда, ватажники будто в рот воды понабирали. Нет, не так, болтали обо всем и даже очень бурно, но только не о недавнем своем рейде. Явно планировали туда вернуться, а чтобы проводник ненароком не растрепал какие-то тайны их конкурентам, держали информацию в секрете от него. Бывало, потом они и возвращались в пустоши, но посчитав себя опытными ходоками, от услуг проводников и даже мулов отказывались, мол, сами с усами. Так вот, с результатами столь опрометчивой самонадеянности в виде окровавленного тряпья, покореженного оружия и прочего хлама мне, точнее настоящему Ивану, доводилось сталкиваться довольно часто. Время от времени в этих останках попадалось что-нибудь ценное в виде бумажных и металлических денег, нераскуроченного оружия, тряпок и всякого прочего барахла. Вещи уходили в Арсонофиву на реализацию, деньги припрятывались в укромном месте с завидной смекалкой для человека столь недалекого ума, каковым был мой реципиент. Выбор мною именно этого гнезда объясняется тем, что Драконья Пать расположена всего-то в 30 верстах от дубков. Еще одним немаловажным фактором является то, что во всех трех случаях, когда Иван водил туда добытчиков, охотники возвращались из-за грани без потерь. Отсюда следует вывод: там менее опасно по сравнению с другими гнездами, откуда, бывало, ватажники не возвращались целыми группами, а если возвращались, с существенными потерями в личном составе. Итак, мой поход начался на вполне оптимистичной ноте. Небо чистое, без единого облачка. Птички щебечут, ветерок ветви колышет и приятно обдувает открытые участки тела. Лепота. Из сомнительных моментов присутствует давящий на психику повышенный магический фон, выраженный легкой головной болью. Не будучи одаренным, мой реципиент не реагировал на этот фактор, а вот мне приходится как-то приспосабливаться. Впрочем, нет худа без добра, ибо постоянное пребывание под влиянием здешней магии способствует прокачке моего средоточия. Тут наклевывается прямая аналогия: если положить в карманы одежды пару пудов чего-нибудь тяжелого, дроби, к примеру, мышечная система человека при ходьбе или беге будет вольно или невольно развиваться значительно быстрее, нежели без утяжеления, и, в конечном итоге, организм окрепнет до такой степени, что попросту перестает замечать лишнюю тяжесть. Лично я надеюсь, что рано или поздно также привыкну к здешнему внешнему магическому воздействию. Но пока этого не случилось, приходится терпеть и мучиться. Впрочем, давящее действие магии пустоши вовсе не мешает мне должным образом контролировать окружающую среду. Мелкие твари при моем приближении разбегаются. С крупными и особенно стайными животными мне пока что удается избегать ненужных встреч. Ну как бы, я вас не трогаю, вы ко мне тоже не приставайте. Вообще-то я не сомневаюсь в своих способностях отбиться от стаи каких-нибудь здешних падальщиков или хищников, не обладающих какой-либо дополнительной магической защитой. Удары моих молний они вряд ли переживут. Так что, сторожился встреч с ними я не из страха, а чтобы не отвлекаться на всякую ерунду, ибо с этих тварей много ценного не взять. К тому же, меня будто магнитом влекла перспектива побывать в Зазеркалье и наконец-то приобщиться к его тайнам и загадкам. А еще я предполагаю, что именно из гнезд сталкеры тащат самый ценный хабар, уж больно рожи у них были довольные, после того, как им удавалось выбраться оттуда живыми и невредимыми, ну или относительно невредимыми. Ладно, не буду заранее загадывать, ибо, как глаголит народная мудрость, загад не бывает богат. Так вот, топаю бодренько по удобному участку местности. До этого около 2 часов продирался через бурелом. Хотел срезать немного путь лесом, чтобы его не тащиться вокруг, но изрядно промаявшись в чаще, все-таки решил не умничать, а придерживаться общепринятых маршрутов в обход лесных массивов. Интересная ситуация с лесами пустоши. Где-то они выглядят как выхолощенный парк, а где-то представляют собой непролазную чащу с наваленными друг на друга толстенными стволами. Оно, конечно, человек так устроен, что хочется добраться до точки назначения как можно быстрее, однако если гладко на бумаге, вовсе не означает удобного пути на местности. Выбравшись на более-менее выровненный участок местности, поправил лямки рюкзака, ремень монстробоя и потопал веселее. Если не напрямки, расстояние увеличится примерно вдвое. Значит, до драконьей поди я доберусь либо к вечеру этого дня, либо утром следующего. Пройдя верст 15, почувствовал запах дыма. Интересно, после прошедших дождей лес буквально пропитан влагой, значит спонтанно тут ничего загореться не могло. Отсюда вывод, кто-то уж очень бесстрашный решил устроить пикничок не в самом подходящем для этого месте. Оно, конечно, в пустошах есть и приятные уголки, где при определенных условиях можно устроить стоянку, разжечь костер и приготовить пищу. Только не здесь, поскольку неподалеку расположен вход в шабалинское гнездовище. Туда, по слухам, отправляются наиболее отмороженные добытчики, при этом обратно возвращается не более половины ватаги и, несмотря на потери, парни, в редких случаях затесавшиеся в ватагу непонятно каким образом дамы, выглядят вполне довольными. Про то, что там видели даже по пьяни не гугу, ибо, повторяюсь, имеет место банальный корпоративный сговор. Впрочем, слухов, часто противоречивых, на сей счет хватает. А вот насколько они правдивы, тут следует самому все проверять. Как известно, в обычном лесу дым от костра для его обитателей являются неким предупреждением о возникновении неподалеку очага лесного пожара. В пустошах, чаще всего бывает так, что именно запах костра, точнее готовящийся на нем еды, привлекает пристальное внимание местных тварей. Так что я очень удивлен, почувствовав ноздрями запах дыма вперемешку с ароматами жарящегося на огне мяса. Неужто стейками из местной дичины кто-то решил побаловаться, не подумав, что из недр шабалинского гнезда постоянно лезут глохи, мартуны и те же камнегрызы. С одним из представителей вида камнегрызов, как уже упоминалось выше, Ивану Силаеву когда-то довелось свести довольно близкое знакомство. Не вдаваясь в подробности, существа неприятные и весьма опасные. Я так думаю, что зря кому-то из охотников взбрело в голову остановиться здесь на отдых, вдобавок костерок запалить. Вне всяких сомнений, обитателям дубков, предоставляющих ватажникам услуги проводников и мулов, опасность данного места отлично известна. Членам гильдии в обязательном порядке выдается карта, на которой отмечены как все наиболее опасные места, так и относительно безопасные. Так что это либо элементарная глупость, либо халатная беспечность, или все задумано специально для привлечения монстров. Охотники довольно часто так поступают. Вот только место для засады, на мой взгляд, выбрано неудачно, ибо достаточно пары тройки камнегрызов, в сопровождении полудюжины мартунов, я уже не упоминаю крайне подвижных и неплохо защищенных броней глохов. Коль навалится гурьбой, тут даже архимаг-стихийник будет не в состоянии отмахаться. Максимально напряг свой магический радар и потихоньку двинул в направлении запаха дыма и готовящейся на костре еды. В какой-то момент мой сканирующий аппарат засек костер и наличие вокруг него около дюжины живых людей. Вот только эти люди находились в каком-то странном дерганном состоянии. Еще одна группа из 10 человек рассредоточилась полукольцом среди камней и деревьев на расстоянии полусотни метров от костра. Ситуация пока для меня не очень понятная, но, надеюсь, скоро все прояснится. Интуиция шепнула мне на ушко не светиться перед незнакомцами. Я ей вполне доверяю. Свернул с открытого места и, пробравшись через небольшой и не очень густой лесок, оказался на краю обширной луговины. Среди обильных трав по пояс взрослому человеку из земли тут и там во множестве торчали здоровенные каменные глыбы, непонятно каким образом здесь оказавшиеся. Так вот, ранее учуянный моим обонятельным аппаратом костерок обнаружился на ровной каменистой площадке, а вокруг него я глазам не поверил, в хаотичном беспорядке валялись основательно спеленатые веревками люди. Сначала не понял, что тут вообще происходит, затем врубился. Оказывается, кто-то очень умный решил устроить охоту на живца, а в качестве приманки использовать нанятых проводников и мулов. Я достал из рюкзака бинокль и внимательно присмотрелся к страдальцам. Вроде бы, народ не из дубков, скорее всего, из какой соседней деревушки или села. Хохловские, Ивантеевские, Пискаревские и мужики из других окрестных населенных пунктов частенько подрабатывают в пустошах, создавая определенную конкуренцию Дубковским. На расстоянии в камнях и за деревьями время от времени мелькают лица хитроумных охотников. Замысел простой в своем роде гениален, вот только по своей сути бесчеловечен. Пока привлеченные запахами дыма и готовящиеся на костре еды твари пустоши будут жрать приманку, их станут беспощадно расстреливать, чтобы потом забрать с них ценные ресурсы. Ну что сказать по этому поводу? Эти двуногие твари будут похуже здешних монстров. Откуда только такие берутся? Впрочем, вопрос риторический. Решение здесь может быть только одно – поступить с уродами, как поступают с бешеными собаками. Но главное – не допустить гибели ни в чем не повинных мирных граждан. На счастье валявшихся у костра мужиков, здешние дикие обитатели не торопятся ими отобедать. План созрел в моей голове моментально. Остается надеяться, мне хватит времени воплотить его в жизнь до того, как сюда пожалуют любители вкусного человеческого мясца. Благо, спеленатые мужички из сопровождающих оказались сметливыми, лежат тихо, на помощь не зовут, ибо прекрасно понимают, кто именно пожалует из лесной чащи на их истошные вопли. Перемещаться по самой неудобной местности быстро и практически бесшумно я даже с покалеченной ногой реципиента вполне способен. Подкрался к первому балбесу и, воспользовавшись тем, что тот увлеченно через оптический прицел винтовки наблюдал за тем, что происходит у костра и совершенно не контролирует обстановку вокруг места своей засады, банально свернул ему шею. Неплохо получилось, легкий хрюк не привлек внимания его подельников. А винтовочка-то у него хороша, снайперка, калибр не менее 12 мм, патрон зачарованный. Ладно, пускай полежит до поры до времени, потом решу, как с ней поступить. В следующем засадном гнезде охотников оказалось двое. Один с противотанковым реактивным гранатометом наготове, второй, как я понимаю, был вторым номером в качестве носильщика и подавальщика боеприпасов. С этими бескровно не получилось. Пришлось резать как курей. Легкое движение артефактным ножиком по шее, и голова, отделившись от тела, под напором давления крови отлетает примерно на метр от бывшего своего хозяина. Здесь также все обошлось без ненужного демаскирующего шума. Гранатомет с полудюжиной выстрелов к нему отложил в сторонку, пригодится в хозяйстве. Помимо тяжелого вооружения при парнях обнаружилась пара штурмовых винтовок армейского образца с приличным боекомплектом к ним в разгрузочных жилетах. При виде столь качественного вооружения, у меня едва сердечко не выскочило из груди. Снайперская винтовка, гранатомет, что-то мне подсказывает, в арсенале руководителя этой банды вполне может оказаться штатный офицерский лучевик. Даже если не найдется, захваченного мной оружия будет вполне достаточно, чтобы потешить его самого заядлого милитариста. Дальше было несколько труднее, ибо приходилось перемещаться ползком по высокой густой траве и стараться это сделать таким образом, чтобы затаившийся в засаде боец тебя не учуял раньше времени. За полчаса уничтожил всех негодяев. В живых никого не оставил, не хватало получить гемор в виде пленных, коих нужно непременно доставить в дубки и сдать на попечение воякам, либо полицуре. Кто именно из них был главным, я так и не разобрался, ибо экипировка и вооружением ребята друг от дружки не отличались. Моими трофеями стали еще три крупнокалиберных снайперки с изрядным количеством патронов к ним, десяток автоматов калибра 5,5 мм, боепитание ко всему этому арсеналу пара сотен кило, ну и всякого прочего добра до половины тонны. Жаль, Орлана при них не оказалось, но я не особо расстроился, ибо оружие специфическое, даже статусное. Чтобы его иметь, необходимо, как минимум, быть офицером из одаренных, дабы самостоятельно подзаряжать кристалл-аккумулятор, или человеком без дара, но финансово достаточно обеспеченным, чтобы позволить себе приобретать энергию у магов, а это, насколько мне известно, стоит весьма и весьма недешево. К тому же каждый ствол находится под строгим контролем армейских молчи-молчи, то есть представителей особого отдела. Данная информация вовсе не секретная, выложена в сети. Я до сих пор нахожусь в недоумении, откуда в руки, по сути, обычного сельского парня, коим был Андрей Саврасов, могло попасть столь серьезное оружие. Скорее всего, приобрел у какого-нибудь дезертира, слинявшего из района проведения боевых действий и прихватившего с собой оружие своего командира. К тому времени в сотне метров от костра начали мелькать суетливые падальщики. Эти первыми приходят на назревающую пирушку, но сразу в атаку не бросаются, ждут подхода более авторитетных тварей. Нет надобности рисковать собственными жизнями, все равно, что-нибудь да обломится от пирушки матерого зверя. Избавившись от засевших в засаде охотников, я бегом рванул к лежащему костра мужикам. Спор разрезал путы и велел активно шевелить затекшими от долгой неподвижности булками. Парни корчили страдальческие рожи, при этом все-таки старались максимально быстро и как можно дальше удалиться от опасного места. Отойдя примерно на километр, тары-бары и прочие знакомства разводить со спасенными я не стал. По большому счету, мне абсолютно по барабану, кто они и откуда. Вручил им пару снятых с тел бандитов штурмовых винтовок и десяток снаряженных магазинов к ним и велел со всей возможной максимальной скоростью отправляться в дубки и доложить о случившемся казусе Парамонову Андрею Митрофановичу, главному полицаю поселка Дубки и его окрестностей. По словам спасенных, эта группа охотников не принадлежала к гильдии охотников, то есть парни официально числились дикой ватагой. Это хорошо, будет наука натурально обхизавшимся чересчур жадным чудиком, польстившимся на обещание крупного куша по возвращении из рейда. Так что на будущее, контракты станут заключать с проверенными людьми либо в гильдии, либо у Варсонофьева, но никак не напрямую с левыми ватагами. Помимо пары автоматов и боезапаса более ничего из трофеев им не выделил. Впрочем, они и без того были максимально благодарны своему спасителю, едва ли не ноги лобызать готовы. Но я не разрешил, ибо не люблю столь унизительных для царя природы вывертов. Ко всему прочему, от тех царей отвратительно пованивало говнищем. Так что я старался держаться от них с наветренной стороны и на максимальном удалении. Впрочем, наша встреча надолго не затянулась. Мужики отчалили на выход из пустоши. Я же вернулся к местам засад, чтобы собрать трофеи и сложить их в укромном месте. Если получится, заберу на обратном пути. Не выйдет, так организую отдельную экспедицию. Собрал все до последней тряпки с тел убитых, кроме исподнего, разумеется. От всего съестного, что было в их рюкзаках, поспешил избавиться, ибо чуткое обоняние здешних тварей способно уловить запахи даже запаянной в вакуумную упаковку еды. Прочий хабар сложил под разлапистыми корнями древесного гиганта, рухнувшего, судя по не успевшей облететь и полностью пожухнуть листве, не так давно. Немного подкорректировал выворотень лопаты, на дно получившейся ямы положил найденную среди трофеев палатку из какого-то прочного синтетического материала. На нее сложил все оружие и рюкзаки. Сверху накрыл добро еще одной палаткой, вдобавок присыпал толстым слоем веток и опавшей листвы. Вот и все. Человеку ни в жизнь не сыскать, а тварям пустоши эти вещички без надобности. Закончил возиться с трофеями часам к двум пополудни. К тому времени зверье уже вовсю резвилось над оставленными трупами негодяев. На меня внимания не обращали. Твари пустоши хоть существа злобные, но нюх на опасность у них отменный и с чувствующим себя вполне уверенно двуногим не всякий монстр пожелает связываться. К тому же, при наличии халявной жрачки, вступать с кем-либо в драку не имеет никакого смысла. Подзадержался в пути, часа на четыре. Так что до драконьей поди сегодня добраться мне не суждено. Придется предстоящую ночь провести в каком-нибудь относительно безопасном месте. Таково и как раз находится в верстах 15 от Шабалинского гнездовища и совпадает с направлением моего маршрута. Решено, топаю туда. Глава 13. Драконья пать, по меркам пустоши, место относительно спокойное. Дело в том, что выпавшие из того или иного гнезда монстры предпочитают держаться поблизости от портального перехода в привычную реальность. Более того, время от времени они на время или насовсем возвращаются обратно домой. В моем бестиарии на этот счет выдвигается ряд предположений от всяких маститых ученых. Кто-то утверждает, что для нормального размножения тварям необходима подпитка особенной энергией родного мира, что-то типа лосося, который кормится в океане, а икру метать идет в родную речку. Кто-то настаивает, что для их развития требуются определенные вещества, которые вне их гнездовища не встречаются. Особо поэтичные натуры выдвигают гипотезу эдакой психологической ностальгии по родине. Короче говоря, на то они и ученые, чтобы генерировать всякую ересь. А что там на самом деле, одному Господу Богу ведомо, ну или кто там главный небесный администратор данной реальности. Так вот, к чему я это все рассказываю, дело в том, что из гнезда, или осколка иной реальности драконьей поди в наш мир не выходит тамошние монстры вообще. Считается, что неуютно им тут, а все прочие гнездовища расположены на достаточном удалении, чтобы вышедшие из них твари были здесь гостями довольно редкими. При этом, я ни на мгновение не забывал о волколаке, растерзавшем одного слишком самоуверенного мага, утверждавшего, что в вонючем логе ничего опасного нет и быть не может. А вот смогло, подкралось чудище-юдище поганое, пока Шувалов Волынский над своими солнечными кристаллами чахнул и витал в империях, как он всем своим коллегам по магонаучному сообществу насыто утрет, да приголубило коготками, благо не на смерть. Ладно, выстрелить успел, хоть и мазила еще тот, так что, несмотря на декларируемую безопасность этих мест, ухо держу востро и сканирую пространство так, будто кровожадный монстр поджидает меня за каждым кустом или деревом. Пока все спокойно, кроме безобидных мохнатых пестерей, животных размером с некрупную домашнюю кошку, питающихся мелкими грызунами, насекомыми, ягодами, фруктами и всякими корешками, другая более-менее крупная живность здесь встречается редко. Столь забавное название эти создания получили из-за наличия сумки на животе самок, в которой те вынашивают своих детенышей. Для тех, кто не знает, слово «пестерь» означает плетеную из лыка или луба заплечную сумму. До портала в иную реальность я добрался к обеду следующих после ликвидации группы негодяев суток. Более никаких приятных или неприятных встреч с ватажниками не было. С монстрами также все проходило чики-пуки. Мелочь обходила меня, с крупными хищниками я сам не вступал в контакт. Завалишь, какую громадину, рука не поднимется оставить тушу падальщикам на растерзание. Значит, придется утилизировать трофей. А коль разделал, собирай волокушу. Грузись и назад в дубки сдавать добычу, ибо схватить до поры до времени не получится. Как уже отмечалось, у здешней живности отменный нюх, и как бы ты ни прятал добытые биоматериалы, их непременно обнаружат и сожрут, сволочи ненасытные, даже костей не оставят. Драконья пать, согласно местной легенде, получила свое название из-за существовавшего в стародавние времена здесь гнездовища, из которого время от времени вылезали гигантские рептилии монструозного вида. Со временем проход сам по себе закрылся, не успевших вернуться на родной осколок драконов извели удачливые охотники, ибо супротив гранатомета или противотанкового ружья с зачарованным боеприпасом никакой монстр не устоит, а вот название осталось. С точки зрения геоморфологии, это довольно широкий и длинный овраг, образованный за многие тысячелетия сезонными паводковыми водами, переходящий постепенно в низинную равнину, занятую по большей части обширными болотами, куда вход для ватажников заказан. Поговаривают, что на тамошних островах есть проход в такое гнездо, где самородное золото россыпями на каждом шагу, и бриллианты размером с кулак чуть ли не под ногами валяются. Лично мне в легенду об очередном Эльдорадо слабо верится. Просто людям хочется верить, что где-то существует место, оказавшись в котором, можно в одночасье стать богатым и больше не рисковать жизнью в опасных походах по пустошам. Мне же к тем болотам идти незачем. Здесь не благоухает болотными миазмами, как в вонючем логе и ладушке. К слову, заклинание из выданного Шуваловым Волынским амулета противогаза я на всякий случай изучил и запомнил, при случае могу им воспользоваться. Так что если поступит заказ на крупную партию модифицированных кристаллов ортоклаза, запросто сгоняю туда и принесу, сколько потребуется, при этом никакого дискомфорта от сероводородной вони не почувствую. Странно, что продвинутый маг пользуется амулетом, вместо того, чтобы наложить на себя и своего напарника довольно элементарный конструкт. Впрочем, многое из того, что касается магии в этой реальности, приводит меня в ступор непонимания. В отличие от игровых компьютерных вселенных полного погружения, здешние порталы выглядят довольно скучно. В играх это чаще всего вполне себе эпические врата, сложенные из огромных каменных блоков, украшенные витиеватой резьбой и разного рода скульптурными изображениями. Сама вуаль перехода оформлена в фееричном стиле, чаще это огненная стена. Поначалу мне было туда и заходить-то страшновато. Одна сторона тех врат, как правило, вход, другая выход. Эти переходы соединяют хренову тучу точно таких же порталов. Разумеется, за то, чтобы ими воспользоваться, нужно непременно заплатить и нехило так. Наряду со стационарными магическими устройствами существуют свитки переноса, но бессовестные торговцы дерут за них с несчастных игроков несусветные деньжищи. Также бывает, что способность создавать внепространственные переходы в играх рандомно выпадает некоторым счастливчикам. Но это скорее замануха, типа купи булку хлеба в универмаге центровой и при определенных условиях тебе обломится робот-уборщик, ну или что-нибудь еще в этом духе. То есть, акция для привлечения дополнительного контингента игроков. Впрочем, подобные подарки в игровых виртуальных вселенных выпадают очень даже нечасто, ибо возможность свободного переноса игрока из точки А в точку Б игрового мира лишает халявных денег владельцев игры, а этого они очень не любят. В реале все совсем уж банально и даже очень скромно в визуальном плане. Просто подхожу к висящему в воздухе темно-синему полотнищу, размерами 3 метра в ширину и в высоту 4, делаю пару шагов, и я уже внутри гнезда, без каких-либо махалой бахалой с моей стороны. Стоило мне лишь оказаться в зазеркалье, тут же знатно прилетело по репе, то избыточное магическое давление на сознание, что я испытывал в пустошах, всего лишь жалкое подобие того, что на меня навалилось здесь. В башке полный сумбур, перед глазами мутная пелена, в коленях слабость, вдобавок основательно колбасит, плющит и таращит. Пришлось приземлиться пятой точкой на какую-то своевременно подвернувшуюся кочку. Вот тут и меня и бери тепленького и абсолютно беззащитного. Хотя кривлю душой, уж чем-чем, а защитой в виде артефактов я обеспечен по самые не балуйся. Уверен, что в случае поползновений со стороны здешних тварей продержится довольно долго. Слава богу пронесло, никакой монстр на мою тушку не позарился. Минут через 5 мой организм без каких-либо дополнительных потуг с моей стороны начал адаптироваться к окружающей обстановке. В глазах прояснилось, головная боль окончательно не ушла, но думать не мешала. Теперь я понял, почему ватажники всякий раз первыми запускают в зазеркалье неодаренных, а магов в самую последнюю очередь. Обычные люди менее чувствительны к магическому фону, нежели обладатели дара. Этот момент для будущих моих походов по гнездам необходимо как-то учесть. Вот и первая зарубка на память. Как только зрение, слух и моя способность сканировать местность посредством магии восстановились в достаточной степени, я осмотрелся, точнее попытался это сделать. Странное местечко, непривычное с точки зрения банальной человеческой эрудиции. Из-за флуктуаций здешних магических потоков изображение местности то удаляется, то приближается. В какой-то момент неподалеку от меня образовалось здоровенное огненное колесо и покатилось куда-то вдаль. При этом никакого тепла я не почувствовал. Неожиданно картинка мира перед моими глазами и вовсе распалась на кучу калейдоскопических осколков. Впрочем, через какое-то время эти визуальные флуктуации прекратились, и мое восприятие мира обычными органами чувств вернулось в нормальное состояние. А еще очень хорошо, что со мной магическое зрение, которая здорово помогает мне ощущать данную реальность более-менее адекватно. И моя верная чуйка, сигналов опасности не подает, значит, таковой поблизости не существует. Где-то через полчаса я более или менее адаптировался к здешним условиям и смог более тщательно ознакомиться с окружающей обстановкой. Первое ощущение, как будто оказался в черно-белом кино. Все цвета, кроме двух перечисленных, как-то поблекли, перешли в градации серого. Даже сам я и все то, что на мне надето, стали серыми. Жуть жуткая. По психике молотит ничуть не слабее здешнего магического фона. Я нахожусь посреди широкой покрытой серой травой равнины. Над головой мерцающие и переливающиеся оттенками серебристо-серого цвета небеса. Единственный успокаивающий и более или менее отличный от здешней серости объект — темно-синяя вуаль перехода обратно в земную реальность. Прям луч света в сером царстве. Среди травы на доступной моему восприятию территории разбросаны практически одинаковые округлые валуны высотой метров 5 и более. Впрочем, тут ошибочка вышла. То, что я принял за некрупные геологические формы, таковыми вовсе не являлись, ибо время от времени из каждого валуна в разные стороны вылетали пучки довольно толстых жгутов наподобие щупалец медузы. Чуйка подсказала мне, что эти щупальца могут быть оснащены стрекалами, содержащими опасный для жизни человека яд органического происхождения. А это означает, что к валунам лучше не приближаться. Вроде бы, описание чего-то подобного уже попадалось мне в процессе изучения полного бестиария биологических форм. Расположившись поудобнее на удачно подвернувшейся под мой зад кочке, извлек надежно завернутый в полиэтилен талмуд, избавил от упаковки и принялся листать. Ага, вот оно. Аморфная тварь, встречающаяся в гнездовьях по всему миру довольно часто, носит название гигантская сухопутная медуза. Народ в плане выбора названия для монстров особо не заморачивается, для промысловиков-охотников это существо практической пользы не имеет, ибо кроме яда, добываемого из стрекальных желез, взять с медузы практически нечего. Да и с ядом не все так просто, для его хранения требуются специальные контейнеры, которых у меня нет. Получается, я остался без добычи, ибо просто так убивать здешних обитателей не собираюсь, ибо опыт за это не капает, отчаяния в игре. Теперь мне понятно, по какой причине сюда редко заглядывают ватажники. Добытый с местных монстров яд, разумеется, денег стоит и немалых, но добыть в пустошах что-нибудь более интересное можно и без посещения данного гнезда, на поверку, малоперспективного. Жаль, я разочарован, словами не передать как. Неужели в атаге в походах, которых мой реципиент принимал участие в качестве проводника или мула, приходили сюда лишь ради добычи яда? Странно и как-то не очень верится, если припомнить весьма довольные рожи ватажников, а также их тяжеленные рюкзаки с хабаром, которые они в моем присутствии никогда не светили. Ну не контейнерами же с нейропаралитическим ядом они были заполнены, до такой степени, аж ноги подгибались у особо жадных до добычи. А еще, по выходе из гнезда, сталкеры практически не выпускали из рук свою ношу, и мулов для ее транспортировки не нанимали. Нет, здесь что-то не так, значит, не следует впадать в грех уныния раньше времени. Попробую повнимательнее осмотреться вокруг. Примерно в километре от портального перехода обнаружился пологий холм. Я решил на него взобраться. Так и сделал. На первый взгляд, вокруг по-прежнему черно-белое унылое кино. Бесконечная равнина, усеянная, будто бородавками, гладкими буграми гигантских сухопутных медуз, из недр которых время от времени во все стороны разлетаются пучки щупалец, раз в 10 длиннее их тел. Скорее всего, таким образом они добывают себе пропитание для своего существования. Сюда бы японцев с китайцами и прочими индонезийцами, уж эти-то мастера по заготовке всяких гадов морских, даже медуз умудряются вялить, кои, казалось бы, состоят из воды на все 100% и при полном высыхании должны исчезать. Я был удивлен, узнав, что не исчезают, а вполне себе усыхают, и азиаты их в удовольствие им лопают. Вообще-то, медуз едят в моей родной реальности. Как с этим делом в этой, мне неведомо. Скучно до омерзения. В какой-то момент меня потянуло в срочном порядке покинуть это мрачное место. Поохочусь в пустошах, даже если жемчуг не добуду, набью полные сани требухи и шкур с клыками, глядишь, тыщенку другую заработаю. Что же касаемо конкретно этого гнезда, тут полное разочарование. Больше сюда ни ногой. Неожиданно мой наметанный глаз зацепился за нечто такое, что кардинально выпадало из окружающей унылой однообразности. Поначалу мне показалось, что где-то далеко за линией горизонта располагается горная гряда, состоящая из меловых отложений. Однако, присмотревшись через мощную оптику своего морского бинокля, понял, что никакие это не горы, а руины циклопических сооружений. Иными словами, город, построенный, судя по состоянию зданий, очень и очень давно. Скорее всего, в те далекие времена, когда мир, к которому принадлежал этот осколок, был единым целым, и в нем обитали какие-то разумные существа. Интересно, что именно стало причиной фактической гибели данной планеты? Вопрос вовсе не праздный. Если опасность исходит извне, необходимо обнаружить ее источник и заранее продумать систему защиты от подобной напасти. А ежели причины внутренние, тут уж люди Земли обязаны сами предотвратить разрушение своего мира на разрозненные астральные кусочки. С этими глобальными фрагментациями для меня вообще сплошные непонятки. Как так получается, что планета продолжает вращаться вокруг центрального светила, и в то же самое время, непонятно каким образом, ее разрозненные части курсируют по волнам загадочного астрала, чтобы в конце концов пришвартоваться к какой-нибудь реальности? Хоть убей, в уме не укладывается. В сети на эту тему очень много всякой болтовни. При этом, магическое сообщество лишь отбрехивается от нападок особо дотошных граждан. Утверждают, что данный вопрос изучается, и никакая опасность нашему миру из-за присутствия осколков иной реальности в настоящий момент не угрожает. Я уже как-то упоминал, что существует способ отвязать то или иное гнездо от нашей реальности. Для этого всего-то нужно найти и разрушить его сердце, огромный монокристаллический объект. Не знаю, правда это или всего лишь досужие бредни от сетевых фантазеров. Бредни бредними, но на официальном сайте Министерства науки и магии висит объявление, что со счастливчиком, которому удастся добыть обломок загадочного кристалла, ответственные чиновники готовы провести переговоры по поводу приобретения означенного раритета. Выходит, дыма без огня не бывает. Вот такие дела. Ладно. Насчет поисков мифического сердца гнезда пока вопрос не актуальный, а вот древние развалины, это аккурат то, что мне нужно. Теперь понятно, за каким надом посещают этот осколок некоторые хитроумные ватажники, а также причины, по которым те молчат, как рыба об лед. Если бы в мою светлую голову не пришла удачная мысль забраться на холм и хорошенько осмотреться, ни в жизнь не подумал бы куда-то переться по этой угнетающей унылой местности. Путь до древних руин занял целых 6 часов, можно было бы и побыстрее добраться, но приходилось постоянно лавировать между медузами, чтобы не угодить под удар их щупальцев. Никакой преднамеренной агрессии ко мне с их стороны не отмечается, имеет место физиологический процесс то ли добычи пищи, то ли энергетической подпитки монстра. Если это охота, я не вижу объекта, хотя, присмотревшись повнимательнее астральным зрением, я почувствовал присутствие в окружающей среде чего-то малозаметного и практически неосязаемого, но, вроде бы, вполне материального. С великим трудом мне все-таки удалось разглядеть посредством магического зрения, как в воздухе будто из ничего формируются структуры, состоящие, вне всяких сомнений, из разреженного водяного пара. Если бы не тонкие энергетические всполохи внутри, мне бы ни в жизни их не рассмотреть. Ага, а вот и корм для здешних медуз. Интересно, на них самих здесь кто-то охотится? Ответ будет скорее всего утвердительным, иначе не объяснить наличие в щупальцах этих тварей стрекательных желез. Хотя это всего лишь мои домыслы. Вполне допускаю, что гигантские сухопутные медузы в этом мире находятся на вершине пищевой цепочки, а ядовитые железы – всего лишь атавизм, наподобие бороды и усов у некоторых представительниц прекрасного пола. Короче говоря, пока добирался до руин, мне стало более или менее понятно, каким образом медузам удается процветать. А вот откуда берется корм для них, совершенно непонятно. Визуально, под действием непонятных факторов в воздухе формируется невесомое и практически нематериальное облачко водяных паров, что-то типа небольшого невоспринимаемого обычным зрением объекта. Далее внутри облака, опять же, непонятно каким образом, формируется энергетическая структура. Вот тут-то наступает черед медузы. Она захватывает объект своими щупальцами и усваивает через кожные покровы. Насколько я понимаю, водяных паров, энергии пылевых частиц, содержащихся в витающем в воздухе корме, вполне достаточно для формирования этих гигантских живых валунов. На первый взгляд, все довольно примитивно, но кто мы такие, чтобы тыкать носом матушку природу в ее, якобы, ошибки? Пока добирался до нужного места, серому веществу моего головного мозга нашлось о чем поразмыслить. Теперь мне понятно, по какой причине здешние медузы не покидают пределов своего гнезда. В пустошах у них просто не будет кормовой базы, да и сами они станут довольно легкой добычей для покрытых непробиваемой шкурой и вооруженных острыми когтями и зубами хищников. Интересно, что это был за мир до своего разрушения. Ну не медузы же возвели эти будоражащие воображение архитектурные формы, кои, по мере моего приближения, становились все более и более величественными. Странное место. С одной стороны, впечатляет масштабами, с другой, заставляет подумать о бренности всего сущего. Эти стены, вне всяких сомнений, хранят память о проживавших здесь разумных существах. Были они людьми? Вряд ли. Уж больно высокие этажи и дверные и оконные проемы, а также ступеньки лестниц абсолютно не заточены под анатомические особенности человека разумного. Вне всяких сомнений, здешними обитателями были гиганты. А вот антропоморфные они или нет, пока непонятно. Надеюсь, внутри зданий сыщется нечто такое, что прольет свет на данный вопрос. Ну это, по большому счету, в познавательных целях. На самом деле, меня интересует не внешность бывших хозяев этого мира, а чисто практический аспект моего похода в этот город, ибо я ни разу не турист, чтобы праздно любоваться величественными сооружениями, воздвигнутыми представителями неведомой цивилизации. Мне бы артефактов всяких и побольше. От камушков драгоценных и золотишка не откажусь. Пудиков 20 отсюда всяко уволоку, а может и больше. Не надорвусь. Главное, было б что взять. Эка жадность днище пробила, сам удивляюсь, вроде особо корыстными ни я, ни Иван Силаев не были. Ха, ха и еще много раз ха. А откуда Ванькина заначка, в таком случае? Теперь понятно, из какого места растут мои загребущие ручонки, а в голове всякие планы насчет утилизации здешних сокровищ буквально роятся. Все-таки мой реципиент был еще тем запасливым хомяком. Чтобы сориентироваться в окружающей обстановке, для начала я забрался на доминирующую над окрестными зданиями башню. Было довольно сложно топать по ступенькам полуметровой высоты, но как-то приспособился. По мере подъема меня все сильнее и сильнее угнетала мысль о том, что все ценное из этого города давным-давно было разграблено толпами ватажников, Неспроста же кое-кто из этих ушлых ребят регулярно окучивали именно это гнездо. Мои опасения рассеялись, как дым из печной трубы на сильном ветру. С высоты непонятно для чего воздвигнутой башни город простирался до самого горизонта и далее. Сюда не мелкими ватагами ходить, а многотысячными артелями со спецтехникой и большегрузным транспортом. В том, что всякой полезной всячины в домах найдется предостаточно, я ничуть не сомневаюсь, ибо разумным существам, какими бы они ни были, свойственны потребности в элементарных жизненных благах. По мере развития цивилизации эти потребности неуклонно прогрессируют. Отсюда вывод: не может такого быть, чтобы какой ценный предмет ненароком не завалялся в покинутых бывшими хозяевами зданиях. Кстати, спускаться по ступеням оказалось намного сложнее, нежели подниматься по ним вверх. Хреново, покалеченная нога, несмотря на ортопедический ботинок, неожиданно напомнила о себе назойливой ноющей болью. Пришлось скинуть с плеч рюкзак и улечься спиной на довольно мягкую здешнюю травку. Приняв наиболее удобное положение, привычно нырнул в астрал. Ёпрсть, моя бедная ножка полыхает нездоровой краснотой, свидетельствующей об активном воспалительном процессе. Пришлось воспользоваться своими целительскими возможностями. Удивительно, но в условиях непривычного магического фона данной локации, медицинские конструкты генерировались и накладывались значительно легче, нежели когда я практиковал магическое целительство в домашних условиях. Ну как практиковал? Чаще всего залечивал мелкие ранки на руках, приобретенные в процессе изготовления защитных амулетов. Иногда массировал энергетическими токами натруженные или затекшие от долгого сидения в статичной позе мышцы. Разумеется, пытался каким-то образом подобраться к покалеченной нижней конечности. Неплохо изучил данный вопрос и довольно быстро понял, что повитуха умудрилась сломать моему реципиенту обе берцовые кости и не в одном месте, аж в двух. Для медицинской капсулы моего родного мира работы на пару часов. Наниты быстро исправили бы дефект не только ноги, но и пострадавшие черепушки. Здешние эскулапы справились бы с моей бедой не менее эффективно. Но где те капсулы? А в какие бешеные бабки мне обойдутся услуги мага-целителя и помыслить страшно. Поупражнявшись полчаса с лечебной магией, полностью убрал ноющую мышечную боль и почувствовал себя человеком, да так, что кушать очень захотелось. Оно и не мудрено, я давно заметил, что активные занятия магией вызывают острые приступы голода. Пришлось доставать из рюкзака немудреные домашние харчи и утолять свой волчий аппетит. В процессе приема пищи никакой расслабухи не допускал, тщательно контролировал окружающую обстановку, несмотря на то, что до сих пор здесь мне не повстречалось твари опаснее сухопутной медузы. Впрочем, при должной сноровке контакта с их щупальцами вполне способен избежать любой достаточно внимательный взрослый мужчина. Доживав последний кусок сала в прикуску с ржаным сухарем, поднялся, отряхнулся от хлебных крошек и, взгромоздив рюкзак на спину, монстробой на плечо, по привычке попрыгал на месте. Демаскирующих звуков не услышал. Ну все, пора отправляться на разграбление этого замечательного города. Как там в старинном черно-белом фильме светлейший князь Меншиков орал в азарте боя во всю глотку: «Ребята, в крепости вино и бабы, там сутки гуляем, вперед, с Богом». Глава 14. Странный город, огромный и несуразный, улицы шириной до сотни метров. Это ж сколько зеленый свет светофора должен был гореть, чтобы народ успел ее перейти? Не, что-то не те мысли в башку лезут. В первую очередь мой пристальный интерес вызвал материал, из которого были построены здания. Это не традиционный для городской многоэтажной застройки обеих моих реальностей железобетон. Скорее какой-то вспененный пластик без признаков формирующих элементов. Монолитность структуры строительного материала мне мой магический интровизор показал. Провел по стене лезвием обычного стального ножа, тот на ней даже царапины не оставил. Интересный материалец. Вот бы технологию его производства раздобыть. С руками оторвет любая строительная фирма и денег заплатит много. На все мои хотелки хватит и в княжеский род не бедным родственникам заявлюсь, а человеком состоятельным. Хе-хе, ну это я так, глумлюсь над своим благородным происхождением. Пока на княжеское звание претендовать не собираюсь. Кирка также не смогла отколоть хотя бы кусочек от здания. А вот мой чудо-ножичек преспокойно отмахнул кусок. Я из него сформировал удобный брусок и убрал в рюкзак. Покажу Моисею Абрамовичу. У Зипкинда магический артефакт, мне бы и самому такой не помешал, чтобы на месте определять, стоит забирать ту или иную находку, или это банальный мусор, за который копейки не дадут. Стоит отметить, что при всей невероятной прочности строительного материала стены городских зданий все-таки носят следы разрушений. Как говорится, вода камень точит, а безжалостное время города с лица земли стирает. Судя по всему, этот город покинут жителями не первый год, скорее всего, речь идет о тысячелетиях, даже сотнях тысяч лет. Окна и двери повсеместно отсутствуют, давным-давно повываливались из своих проемов и превратились в пыль. Самые верхние этажи выглядят как гнилые зубы во рту какого-нибудь пожилого негра. Ну точно, подходящая ассоциация. В некоторых особо диких местах родной моей земли народ еще у костра отплясывает и о существовании медицинских капсул даже не подозревает, а главным эскулапом по всем заболеваниям у них выступает шаман. Еще раз повторюсь, город произвел на меня весьма и весьма унылое впечатление, и чем дальше я углубляюсь, тем моя тоска лишь все больше и больше усугубляется. Интересно было бы понять, какие именно на этом осколке могут быть превалирующие факторы, влияющие на процессы разрушения. Судя по состоянию атмосферы, катастрофических погодных флуктуаций здесь не бывает. Хотя, это не факт, в настоящий момент мне практически ничего не известно об этом осколке, что тут и как. Так что, существование ураганных ветров с проливными дождями тут, полностью исключать не стоит. Еще один факт, на дорогах ни единого следа былого присутствия колесного или какого иного транспорта. Скорее всего, они как окна и двери были изготовлены из менее долговечных материалов, нежели стены зданий, и за прошедшие века рассыпались сначала в труху, затем и вовсе в молекулярную пыль, которую, в конечном итоге унесло куда-то ветром. А может быть и не унесло, а весь этот материал стал питательным грунтом для травы, в изобилии произрастающей на улицах и площадях этого загадочного города. Еще одна крайне загадочная для меня деталь – руины древних земных городов, как правило, засыпаны толстым слоем разного рода отложений. Здесь же все выглядит так, будто какие-то невидимые дворники постоянно шуруют метлами и весь собранный мусор, а без него никак, куда-то вывозит. Скорее всего, тут замешана магия. Не мудрено, что я не ощущаю конкретных заклинаний, ибо попробуйте читать книгу, если по ушам на пределе болевого порога долбит какая-нибудь забойная музыка, а в лицо светит зенитный прожектор, и не просто светит, а периодически то уменьшает мощность светового потока, то ее увеличивает. Иду без спешки, тщательно сканирую окружающее пространство на предмет присутствия разного рода опасных биологических объектов. Таковых, на мое счастье, пока не обнаружилось. Лишь время от времени посреди улицы попадается гигантское тело сухопутной медузы. А вот в домах, как ни странно, даже букашек с таракашками не наблюдается. И вообще, странный какой-то мир. Из растений только серая трава, из животных лишь огроменные глыбы, питающиеся еще более загадочными то ли живыми существами, то ли энергетическими структурами. Даже мхов и лишайников, не говоря уже о вьющихся растениях, кои, по идее, должны густо облепить покинутые здания, не наблюдается. Удивительная видовая скудность. Такое впечатление, что этот мир изначально создан исключительно для медуз. А что, мысль забавная, лежит себе эдакая здоровенная туша, время от времени в качестве физзарядки перемещается на десяток другой сантиметров, под брюхом мягкая травка, еда материализуется прямо из воздуха в достаточном количестве и никаких естественных врагов, если, конечно, не считать людей, но двуногие здесь нечастые гости, и если приходят, гигантские сухопутные твари их интересуют меньше всего. Вот такая картина маслом, точнее, угольком или простым карандашом на белом листе бумаги. Для меня местные обитатели не представляют никакой опасности, главное держаться подальше от их стрекал. Скорее всего, при контакте с ними моя защита устоит, но проверять не стану. Единственная опасность здесь может исходить лишь от каких-нибудь ватажников, включивших город в сферу своих личных интересов. Но присутствие людей я заблаговременно почувствую, и в контакт с ними вступать не собираюсь. Первое здание на предмет получения трофеев решил посетить, лишь углубившись в городские застройки километра на три. Преодолев неприспособленные под человеческую ногу ступени, миновал огромный дверной проем и оказался в просторном холле. Внутри пусто, хоть шаром покати, даже пыли и той нет. Ну точно, магический уборщик до сих пор функционирует исправно. Интересный факт, наряду с лестницей с несуразными для человека ступеньками здесь имеется лифтовая кабинка. Как ни странно, Данное устройство, несмотря на отсутствие дверей, находится во вполне рабочем состоянии. Вообще-то, это не было лифтом в нашем традиционном понимании с тросами, противовесами, лебедками и прочими механическими прибамбасами. Здешний межэтажный транспорт представляет собой телепортационное устройство, работающее на неведомых мне принципах. Знание о том, что это именно лифт, а не туалет или еще какое утилитарное помещение, неожиданно как-то само собой возникло в моей голове. Более того, я отлично понимал, каким образом могу пользоваться столь продвинутым и вместе с тем крайне простым устройством. Здесь даже кнопок никаких нажимать не нужно. Зашел, мысленно представил, на каком этаже желаешь оказаться и все дела. Определенно, ментальная структура мозга местных аборигенов сродни человеческой. Если бы это было не так, управляющий лифтовым хозяйством модуль во веки веков не достучался до моего сознания и не вложил в мою память необходимые инструкции. Чудеса. Мысль о схожести психологии человека и куда-то исчезнувших аборигенов знатно меня повеселила. Богатое воображение неожиданно нарисовало перед моим внутренним взором эдакую покрытую зеленой шерстью четырехметровую громадину. Монстр помахал мне ручкой и выдал от чего-то на инглиш. «Хилла, братхир, вилцемито мы ворлд», а я ему в ответ: «Ну здравствуй, брат по разуму, давай дружить семьями». Черт побери, с одной стороны, неплохо иметь богатое воображение, но время от времени оно заносит меня куда-то не в ту степь. Пользоваться лифтом я все-таки поостерегся. А вдруг за прошедшие века магический конструкт, осуществляющий контроль за перемещениями в пространстве, вышел из строя, и в какие места меня может закинуть, одному лишь Господу ведомо. Лестница имеется, так что, как-нибудь доберусь до сокровищ ушедшей цивилизации. Жаль, что по внешнему облику зданий невозможно определить, богатыми или бедными были их обитатели. Судя по всему, это массовая застройка для граждан не с самыми великими доходами. Углубившись еще дальше в город, я, скорее всего, наткнулся бы на жилища более зажиточных горожан. Так что, если здесь ничего ценного не обнаружу, пойду дальше. Авось, рано или поздно свой клондайк, да обнаружу. Хотелось бы, разумеется, как можно раньше, но тут все в руках его величества господина Случая, которого еще богом рандомом кличут. Пока же на первом этаже ни одного материального предмета обнаружить мне не удалось. Плохая тенденция. Не хочется думать, что все артефакты рассыпались в прах и были выметены чудодейственной метлой здешнего уборщика. При этом, моя чуйка буквально вопила, что так не бывает. Где-нибудь в этом городе непременно скрывается пещера местного Али-Бабы. Главное, нужное словечко, открывающее ее, подобрать. Надеюсь, здешняя магоинформационная система мне в этом поможет, как помогла разобраться с лифтом. Конструкция лестничного пролета напоминает то, что имеет место в зданиях моего мира, с поправкой на размеры, разумеется. В своих поисках я доверился чуйке, которая привела меня от чего-то на пятый этаж. Подниматься сложно, но я сдюжил, вот только покалеченная нога снова заныла. Внутри коридор шириной не меньше десятка метров, при высоте потолков около 6. Вдоль коридора пустые дверные проемы, то ли входы в жилые блоки, то ли здесь была какая-то контора. Непонятно, да и не особо важно, поскольку разного рода материальные ценности могут храниться как в жилищах граждан, так и в офисных помещениях. Интересно, как при столь совершенной логистике у них осуществлялась доставка товаров из торговых центров. Телепортация – это сила. При этом величайший стимул валяться на диване и строить иллюзорные воздушные замки, поскольку незачем покидать свое жилище. Все доставит быстро из любой точки мира и в наисвежайшем виде. Иду, шарю глазами по сторонам. Ладно, мебель рассыпалась в пыль, одежда и прочее, но помимо утилитарных бытовых вещей просто обязаны присутствовать предметы искусства, ювелирные изделия и много всякого разного из того, что не подвержено разрушительному влиянию внешней среды. Иначе какая же это высокоразвитая цивилизация? Первый блок, состоящий из трех громадных помещений и 5 относительно небольших комнатушек, ничем вообще меня не порадовал. Вот же незадача, кости динозавров и прочих археоптериксов миллионами лет лежат в земле и ничего с ними не происходит, только крепчают от пропитывающих их солей. Здесь же ни намека на посуду, в предполагаемом туалете не наблюдается хотя бы унитаза с умывальником, а в гипотетической ванной комнате ни намека на душ или джакузи, даже трубы подачи воды и отвода стоков отсутствуют. Стены, пол и потолок угнетают своей светлой серостью. Скорее всего, когда-то здесь было все отделано красивыми материалами, к сожалению, недолговечными, по сравнению с тем, из которого возведено само здание. Да, ситуация начинает меня потихоньку напрягать. Неужели меня посетила очередная птица обломинга? В таком случае, с какой такой стати та радости, лучащиеся довольством рожи тех ватажников, что выходили всякий раз из этой локации? Ведь чем-то их рюкзаки были набиты, а набиты они были под завязку и чем-то весьма и весьма тяжелым. Судя по всему, тем гаврикам повезло наткнуться на что-то очень и очень ценное. Пришлось в экстренном порядке включать мозг. Для начала поднапряг память, доставшуюся мне в наследство от реципиента. Итак, что мы имеем? В первую очередь стоит отметить, что общим признаком всех ватаг из тех, что доводилось Ивану Силаеву сопровождать к драконьей поди, было непременное наличие в их составе продвинутого мага-менталиста, то есть, человека, способного ощущать сверхтонкие колебания загадочного астрала и на духовном уровне путешествовать по бесчисленным его плоскостям. Получается, адепты стихийной магии им были здесь без надобности, требовались исключительно чародеи со сверхчувственным восприятием. Так-так, уже теплее. Какой из этого можно сделать вывод? К великому моему сожалению, пока ничего интересного в голову не приходит. Может быть, мне самому стоит сесть в позу лотоса и помедитировать чутко? На самом деле, чтобы оказаться в астрале, моему телу не нужно принимать всякие не очень удобные положения. Могу это делать сидя, лежа и даже стоя, но все-таки в сидячем положении, откинувшись с комфортом на спинку кресла и положа руки на подлокотники, лично мне медитировать намного сподручнее. Поскольку мягкого кресла или, хотя бы, лагерного табурета в помещении не обнаружилось, пришлось избавляться от рюкзака и ружья и усаживаться на пол, прислонясь спиной к стеночке. Привычно вошел сначала в состояние магического транса, затем как-то уж очень лихо мой дух отделился от бренной оболочки и оказался, хренасе, иного слова как-то в голову не пришло. Я будто бы нахожусь в черной космической пустоте среди ярких разноцветных звездных россыпей. Лишь спустя какое-то время до меня дошло, что все мной увиденное в данный момент, суть внедренная в здание магическая структура, предохраняющая материальный объект от разрушения. Помимо этого конструкта выделялись особым светом десятки голубоватых шаров, функционал которых был для меня пока что непонятен. Потянулся сознанием к одному из них и пожелал, чтобы тот оказался в непосредственной близости. Получилось. При ближайшем рассмотрении то, что до этого казалось просто светящимся шаром, оказалось весьма запутанной структурой какого-то очень сложного заклинания. Напоминает свернутую в клубок спираль ДНК какого-то организма. Первая попытка размотать клубок с треском провалилась, а также вторая, третья и десятая. Наконец мне надоело, и я решил банально раскурочить магическую структуру и посмотреть, что из этого получится. Как говорится, ломать не строить, а ломать мы обучены в любых ипостасях. Создал связующую нить между собственным средоточием и неподдающимся процессу познания астральным объектом и начал постепенно вкачивать туда магическую энергию, постепенно увеличивая мощность потока. По мере закачки шарик начал светиться все более и более яростнее, при этом начал менять свой цвет с ярко-синего сначала в зеленую часть спектра, затем в желтую, при этом визуально увеличивалась в размерах. Как только структура налилась ослепительно-алым, случилось то, чего я, собственно, и добивался. Сияющий тревожным цветом шарик исчез в ослепительной вспышке, в реале же знатно прилетело по моим барабанным перепонкам. Впрочем, даже болезненный удар по слуховым нервам не был в состоянии скрыть звон сыплющихся на пол непонятно откуда предметов, изготовленных явно из какого-то металла. Распахнул веки, чтобы оценить, что же такое произошло в реале, и собственным глазам не поверил. Передо мной прямо на полу лежала приличных размеров кучка предметов непонятного пока назначения. Небольшие размером с золотой червонец пластины, изготовленные из какого-то серебристого металла, разнообразной формы. Довольно толстые диски, пента и гексагоны, также звезды с пятью и шестью лучами. В структуру большинства их были как бы вплавлены искусно ограненные кристаллы. А еще, от этих артефактов фанила магия едва ли не за версту. Подобрал звездочку, поднес к глазам, чтобы получше рассмотреть. На этот раз, знание не снизошло на меня непонятно откуда. Единственное, что мне было понятно, передо мной артефакт неведомого назначения, к тому же под завязку залитый маной. Материал, из которого он изготовлен, скорее всего платина, а камень, чистейшей воды бриллиант, иными словами, ограненный руками весьма искусного ювелира качественный алмаз. Ну не стекло же это, наподобие кристаллов Сваровски, поскольку никакая стекляшка такого количества магии ни в жизнь не удержит. Скорее всего, алмазы имеют искусственное происхождение. Так оно или нет, мне вообще-то плевать, ибо коммерческая стоимость этих предметов заключается вовсе не в материалах, из которых они изготовлены, а во внедренных в их структуру заклинаниях. Насколько мне известно, ученые-мужи из магического сообщества готовы душу заложить дьяволу за один лишь такой артефакт. Я не черт с рогами, мне их душа ни к чему, а вот денежки очень даже понадобятся. Только сначала сам хорошенько изучу, что они собой представляют. Маг я или пальцем деланный, а если рассыплются в процессе моих экспериментов, плевать, вернусь сюда и еще наберу сколько требуется. Светить их на рынке пока не собираюсь. Прознает гильдия охотников, что какой-то левый парнишка набрел золотую жилу, которую те, скорее всего, считают исключительно принадлежащей им частной собственностью. Можно, конечно, представившись инкогнито, попытаться реализовать партию в каком-нибудь крупном городе. Но тут засада инкогнито с моей покоцанной физиономией, не смешите мои тапки. А еще меня очень интересует место, где до сего момента все это хранилось. Похоже, нет. Тут, вне всяких сомнений, магическое хранилище, то есть внепространственный объем, куда можно запихнуть все что угодно и хранить там аж до самой тепловой смерти нашей Вселенной даже после столь печального, но, слава богу, пока не близкого события. Поднявшись на ноги, визуально оценил кучу. Да, не меньше 3 центнеров, возможно, чуть более того. Жаль, что информация о внепространственных хранилищах пока для меня тайна, сокрытое мраком неведения. Будем копать в этом направлении, а пока придется переть все это богатство посредством собственной пердячей могутности. Благо, волокуша проверена в деле и подвести не должна. Астральные экзерсисы, как это всегда бывает, вытянули из меня массу не только психической энергии, но и физической. Если потеря первой чревата для меня всего лишь головной болью разной степенью паршивости, в данный момент, не очень уж сильной, а вот траты жизненных сил приводит к появлению практически волчьего аппетита. Пришлось вновь распаковывать рюкзачок и доставать оттуда харчи. Ничего, выберусь из локации, завалю хотя бы того пестеря и нажрусь до отвала свежим мясом. Столь заманчивая перспектива вызвала у меня обильное слюноотделение, да так, что через неплотно сжатые изуродованные губы потекло на подбородок. Сука, это Марфа Мельникова. С другой стороны, я должен быть благодарен пьяной бабе, если бы не ее врачебная ошибка, вовек бы мне не попасть в Иваново тело. А уродство – фактор, поддающийся устранению. Эван, какие сокровища валяются на полу. Остается их лишь упаковать и благополучно добраться до дому.